Так мне уготовано». Аарон дошел до конца прохода и теперь идет за нами вдоль невысоких скамей. Мы с Виолой продолжаем пятиться. Туннель совсем близко. «Но как мне подтолкнуть мальчика?» Продолжает Аарон, глядя на меня пустыми дырами глаз. «Как подвести его к взрослой жизни?» И тут он обрушивает на меня свой шум, громоподобный, всеохватный. Мои глаза распахиваются. Сердце уходит в пятки, плечи сгибаются под страшным грузом. Я вижу картину, выдуманную, не настоящую картину, но ложь не менее наглядна, чем правда, и я вижу все в мельчайших подробностях. Он хотел убить Бена. Так он надеялся принудить меня к убийству. Так они задумали все провернуть. Чтобы создать идеальную армию и сделать из меня убийцу, они решили расправиться с Беном и заставить меня смотреть, чтобы я всей душой возненавидел Аарона. Мой шум теперь так ревет, что его слышно даже через грохот водопада. «Ах ты, клятый!» «Но потом Господь послал знамение», — говорит Аарон, глядя на Виолу. Его глаза таращатся еще сильнее, кровь льет из раны, дыра на месте носа растягивается. «Девочку», — поясняет Аарон. «Девочку с неба». «Не смей на нее смотреть!» — ору я. «Не смей смотреть!» Аарон поворачивается ко мне с прежней улыбкой. «Да, тот, да», — говорит он. «Таков твой путь. Мальчик с добрым сердцем, мальчик, который не умеет убивать. Ради чего он пойдет на убийство? Кого защитит любой ценой?» Еще шаг в сторону туннеля. «Когда ее проклятая нечистая тишина осквернила наше болото, я решил, что Господь послал мне ее в качестве жертвы, которую я должен принести сам. Я принял ее за последнее исчадие зла и хотел уничтожить». Аарон опять опускает голову на бок. «Но потом мне открылась истинная цель ее появления в нашем мире». Он переводит взгляд с нее на меня. «Тот Хьюит защитит беспомощную». «Она не беспомощная», — говорю я. «А ты взял и сбежал». Глаза Аарона распахиваются якобы от изумления. «Сбежал, вместо того, чтобы исполнить свое предназначение». Он снова поднимает взгляд к водяному потолку церкви. «И оттого победа будет еще слаще». «Ты пока не победил». «Неужели?» — он опять улыбается. «Иди ко мне, тот, наполни сердце ненавистью и иди». «Так и сделаю», — говорю я, а сам пячусь. «Ты раньше был близок к цели, малыш тот», — говорит Аарон. «Помнишь, на болоте я чуть не убил девчонку, а ты уже занес нож, но нет. В последний миг ты испугался». «Ранил меня, но не убил. А потом я похитил ее и сбежал. Ты преследовал нас, страдая от ран. Однако и этих мук оказалось недостаточно. Ради девчонки ты принес в жертву любимого пса и смотрел, как я ломаю его хрупкие кости, вместо того, чтобы убить меня». «Заткнись!» — кричу я. Аарон показывает мне ладони. «Вот он я, тот. Исполни свое предназначение». «Стань мужчиной!» Он опускает голову и смотрит мне прямо в глаза.